знаю, что очнувшись от Эллы, Щер не сразу придет в себя. Диаго позволяет себе грубо и почти откровенно сказать в лицо ему что-то насмешливое. Приятно чувствовать себя на высоте хотя бы на мгновение. Но Мавр пришел в себя и тянется к Яго с какими-то простодушными вопросами. А этот последний должен снова вступать в поединок, горячо разыгрывая протест против столь слабой воли своего господина, столь слабой, что даже случился обморок. Между тем, в то же самое время Яго нужно придумать продолжение. Ведь Отелло еще жив, и значит, игра не закончена. Плохо соображающего после обморока человека Яго прячет в какое-то укрытие, суля ему еще новые и новые страшные впечатления. Тут-то и начинается этот театр, о котором шла речь выше. Яго, возможно, и не осознает полностью, что будет происходить в следующую минуту. Он бросается в неведомую игру, и как она будет протекать, он не знает. Перед ним неожиданно возникает Кассио, который должен себя вести так, чтобы сидящему в укрытии Отелло казалось то, чего хочет Яго. Но ведь это не придумаешь в секунду. Да и станет ли вести себя Кассио, как тебе хочется? Ударив добродушно Кассио в живот, предвещая тем самым хорошую шутку, Яго предлагает Кассио вообразить, как скоро тот стал бы опять лейтенантом Отелло, если бы назначение зависело от любовницы самого Кассио Бьянки. И Кассио, конечно, соответственно, остро реагирует. Потому что действительно забавно представить себе, что этим распоряжалась бы Бьянка. Отелло не слышит слов, он видит реакцию. И, понимая ее по-своему, стонет, как от удара. Конечно, это театр, но сколь сложны к нему подходы. Скорее, это не театр, а жизнь. Яго, успев заметить реакцию Отелло, снова так внезапно и так остро задает свой новый вопрос, чтобы ответ последовал сверхострый. Он констатирует, что Бьянка влюблена в Кассио. Но констатация эта должна быть таким точным призывом бурно раскрыться перед Яго, что Кассио должен не выдержать и именно бурно раскрыться. Ведь важна не сама эта короткая реплика Кассио, а резкая форма, способная на расстоянии ранить. Тем самым новый удар будет нанесен Отелло, который там, в своем укрытии, снова будет застигнут. О, это своеобразная, растянутая во времени казнь, экзекуция, при совершении которой и сам палач выматывается до предела. Шатаясь, Отелло выходит из своего укрытия. Он вяло соглашается на предложение. На предложение Яго задушить Дездемону. Вяло не только потому, что уже измучен, но и потому, что именно теперь, когда так ясно видна порочность Кассио, ему стало вдруг особенно жалко Дездемону. Ведь она, которую сейчас предстоит убить, была когда-то такой нежной и такой доброй. И у Яго нет уже больше сил на новые доводы. Ему бы уже пора отдохнуть после этой битвы, однако, почти обессиленный, он должен негодовать по поводу того, что Отелло опять проявляет мягкость. Но Отелло наконец согласился задушить Дездемону, и Яго на минуту может отстать от него и снова вытереть пот. Однажды позвонил композитор Богословский и попросил зайти к нему по важному делу. Поскольку мы были совсем незнакомы и раньше между нами никаких дел не было, я решил,